Ох, Мерлин, дельфина со страдальческим видом приложила руку к лицу. А вот об этом мы не подумали совсем. Неделя прошла незаметно. Работая как проклятый, совсем не замечаешь, как быстро бежит время. Договорившись с близнецами Уизли, подписав договор, я принялся ускоренным темпом делать разнотипные накопители магии. Мои собственные, отнюдь не маленькие силы, плюс разум, плюс помощь Равины. И вот уже на второй день отдаю ребятам огромную партию накопителей разного размера, формы и емкости, от банальных стопок, до красивых камней по типу ювелирных украшений. Этот объем им придется долго продавать, а значит, с этим вопросом хотя бы на некоторое время покончено. Дела рода, не особо сложный вопрос. Тут посмотреть, здесь подписать, ну или не подписать, письмо отправить или договориться о чем-нибудь. Мелочь. Нарцисса при помощи Кричера очень хорошо распределила бюджет, оптимизировала траты, сопоставила с доходами, наметила области деятельности предприятий на балансе семьи, в общем, провела серьезную работу. Важным моментом было то, что Магдов прислал увесистый конверт с предварительными результатами заочного слушания по делу Беллатрикс. Пусть по многим пунктам ее и можно оправдать, но есть то, за что МКМ оправдывать ее не хочет. Ничего серьезного. По сути, им просто можно дать взятку. Вот прямо так и написано было в документе. Но была альтернатива. Они предлагают Беллатрикс пятилетний контракт боевика в Китай. Там вечно какая-то движуха, вечно требуются боевики. И, как пишет Магдов, китайцы уже, прошу прощения, затрахали МКМ с просьбами выслать к ним людей. МКМ бы и рады, но волшебный мир в целом стал ленив на боевые действия. Мировая война капитально выкосила способных боевиков, которые могли бы обучить следующее поколение, а молодняк еще в собственных странах не освоился, да и в другую ехать никто из молодых не желает. С этим предложением я и пришел к Беллатрикс. Она как раз пребывала в состоянии великой скуки, и за предложение схватилась обеими руками. Контракт с МКМ оказался довольно мягким. Связавшись с Магдафом, я спросил, а не могут ли МКМ нас кинуть в этом вопросе каким-нибудь способом? Тот посмеялся, но успокоил меня. В МКМ состоят несколько уже известных лично мне волшебников, и настроены они благожелательно. А те, кто может быть против или известен любовью к интригам, являются довольно трусливыми личностями. Гриндевальд многих пугал до потери пульса, Волдеморта боялись, Дамблдора боялись, и против меня играть не будут, опасно, по их мнению. В общем, все были согласны, и на четвертый день моего пребывания в Англии Беллатрикс, в сопровождении сотрудника нашего отдела, благополучно отбыла, обещая связываться по зачарованным зеркалам, или каким другим способом. Гильдии химерологии и колдомедицины назначили экзаменацию Гермионы лишь в начале весны, без точных сроков. Девушка на это радостно покивала и умчалась совершенствоваться в магии. Оказывается, пока меня не было, она договорилась о практике в Мунго в качестве помощницы колдомедика, лучше, чем медсестра, хуже, чем колдомедик. Статус подмастерья позволяет, и ведь не абы к кому, а к Андромеде. Думаю, и без подобных связей и знакомств у нее все устроилось бы, но с ними легче. В общем, устраивается потихоньку, идет к своей цели, ведь хотела заниматься именно этим. И это меня радует. Забегал Сириус, жаловался, как ему скучно без крестника, и какими назойливыми могут быть товарищи по ордену. Вечеринки раз в неделю ему начали надоедать, а делать нечего. Посоветовал ему найти уже работу и не страдать фигней. «Мне мой врач то же самое говорит», — покивал он, когда мы сидели на кухне за чашкой чая. Говорит, мол, занятость по графику поможет вернуться к здоровому ритму жизни, а еще ты можешь жениться. «Вот уж нет», — с улыбкой возмутился этот прохвост. «Мне свободным быть приятно». В общем, вроде как задумался о работе. Его, вроде бы, даже приглашали в наш Аврорат. Оно, конечно, понятно. Наверняка хотят какой-то рычаг давления или влияния на семью, а на Нимфодору особо не повлияешь. Ну, разве что в романтическом плане. Хотел я было узнать у нарциссы, что же такого они нашли в воспоминаниях обо мне, но как-то все не доходило до этого дела. Не доходило, не доходило, а вот уже и пришло время отбывать в США. Но я обязательно поговорю с ней об этом при первом же возвращении домой. Остался нерешенным лишь один вопрос, который я, похоже, подсознательно откладывал. «Не похоже, а точно, это я тебе говорю», намекнула мне Равина, когда я собирал вещи в своей комнате. «Точно, а то это ты там сканер подсознания, зуб даю», хихикнула она. Тебя беспокоит и тревожит внезапный переход отношений с дельфиной в горизонтальную плоскость, отсутствие точного понимания и знания того, что именно она хочет от этих отношений, и легкий страх, что былая близость, понимание и товарищество может быть либо разрушено, либо превращено непонятно во что. И в этом, как мне кажется, Равина была права. Хотя почему я сомневаюсь? Конечно же права. Вечером, спустившись вниз, не мог не удивиться открывшейся картине. Дельфина и Ребекка стояли в холле у портрета леди Вальбурги, одетые в платья по погоде, с парой чемоданов и сумок, стоявших у их ног. У Ребекки, кстати, довольно сильно отросли черные волосы на голове и были превращены в короткую прическу. Я планировал поговорить с Дельфиной сейчас, перед отъездом, но, похоже, они собрались вместе со мной. Хаем, занятно улыбнулся я, поправив лямку рюкзака на плече. Похоже, вы со мной, именно, кивнула Дельфина. Ребекка на удивление быстро пришла в норму и изъявила желание учиться. В Ильвермарне, кивнула Ребекка. В Хогвартс я не вернусь, а Францию я не люблю. Ясненько. А ты, думал, сбежишь? Хитро улыбнулась Дельфина. О, все, вздохнула Вальбурга с портрета. Избавьте меня от этого вот всего. Леди Вальбурга обернулась Дельфина. Я думала, вас всегда забавляли и радовали различные ситуации с развитием взаимоотношений. Они радовали меня при жизни, дорогуша, улыбнулась леди с портрета. А теперь мои радости простые и очевидны. Вальбурга подняла нарисованный бокал вина, взяла мундштук с сигарой, закурила и сделала глоток напитка. Хотя бы вкус передан правильно, а то, помню, Финиас жаловался, что вино в портрете его друга имеет вкус масляных красок. Улыбнувшись этому замечанию, я помог девушкам с вещами, мы покинули дом и ушли под ключом прямо на площадку для перемещения в штаб Макуса. Дельфина с Ребеккой собрались перемещаться в Ильвермарне. «Будешь дома в Колорадо Спрингс?» – спросила на прощание Дельфина, стоя почти вплотную. «Да, разумеется, нам нужно будет поговорить». Когда девушка говорит подобное, это несколько пугает мужчину, улыбнулся я, нагло и мимолетно поцеловав ее, улыбнулся. «Макс», Дельфина выглядела и довольной, и недовольной одновременно. «Это не серьезно, тут же Ребекка. Это очень серьезно, и я ни за что не поверю, что она ничего не знает». «Ха», Ребекка легонько пихнула локтем Дельфину, «а я говорила». Более того, я продолжал улыбаться. «Я уверен, что весь женский состав, прописавшийся на Гримма, об этом знает. Гермиона не знает, наверное». Меня даже удивило то, что я ощутил легкое чувство вины от Дельфины. Настолько легкое, что ей даже не пришлось его давить, само исчезло. «Ладно, буду дома к вечеру, наверное. Там как пойдет», я кивнул. Дельфина и Ребекка подошли к менеджеру транспортной площадки, чтобы договориться о перемещении. Минута, и они улетели в Ильвермарне, а я отправился на базу нашего отдела в горах Колорадо Спрингс. После перемещения, тут же направился в кабинет к Макдафу. Шеф вновь был уставшим, но старался не подавать признаков своего состояния. «Мистер Блэк, присаживайтесь», он приветственно кивнул, указав рукой на стул напротив своего стола. «Все бумаги подготовлены, все вопросы согласованы. Ваша легенда та же, что и была раньше, все официально». Макдаф положил передо мной безликую папку с документами и толстую стопку сшитых распечаток. «Все, как и было оговорено ранее», шеф сел в свое кресло, позволив себе расслабиться. «Здесь все нужные документы, пропуски и прочее. Инструкция по правилам на базе и тому подобное. Понял. Когда могу приступать? Хоть сейчас, утро на дворе», устало кивнул в никуда Макдаф. «В документах ваша дата прибытия на базу Звездных Врат указана сегодняшним числом». «Ясно. А куда конкретно ехать?» «Все есть в документах, и даже карта». «Понял, не буду вас больше отвлекать». Макдаф кивнул, а я, взяв папку, покинул кабинет, на ходу читая документы. Добравшись до подземной стоянки, я уже знал и как проехать, куда, кому представиться. Освежил в памяти свою легенду, которая, по сути, правдой является, за вычетом той информации, которой быть в документах не волшебников просто не должно. Всякие предписания и тому подобное. Мне, кстати, выделили автомобиль. Все тот же Субурбан, только теперь на нем честные, настоящие регистрационные знаки, а приписан он к нашему отделу, ездить только в пределах города и на базу, на обе базы. Пока грелся автомобиль, я бегло запомнил толстенный список инструкций, правил, всяких регламентов и тому подобное, касательной базы Звездных Врат. Честно сказать, я потирал руки в предвкушении. Дорога до базы была довольно простая, от базы нашего отдела немного проехать по дороге, свернуть на хайвей и направиться на юг. Там, рано или поздно доедешь до развязки с бульваром Аканилл, съезжаешь с нее в сторону гор и едешь прямо. Есть и более мудреный маршрут по спальным районам в виде пригородов, двигайся по горам да по этим районам с частными домами, выйдешь в итоге прямо на перекресток, где гражданским можно только налево, а на базу – направо. Конечно же, я выехал на хайвей, к чему эти плутания? Доехав до таблички, говорящей об ограниченном доступе, сразу понял, что двигаюсь в верном направлении. Утро, солнце, посеревшая декабрьская природа, снежные шапки на вершинах гор, совершенно пустая дорога до правительственного объекта – красота. Первый КПП был посреди дороги, без шлагбаума, просто пункт проверки документов и того, имеешь ли ты право в принципе двигаться по этой дороге. Бодрый вояка жестом попросил меня остановиться, и конечно же я остановился, открыл окно, руки на руле, ни к чему тревожить вояку, делающего свою работу. «Добрый день, сэр», — поприветствовал меня вояка, хотя в глазах читалось явное сомнение в том, что ко мне нужно обращаться именно так, а не «эй, парень, это запретная зона, предъявите ваши документы». «Конечно, сэр». Одной рукой я достал документы вместе с приказом о назначении сюда и протянул солдату. Тот внимательно осмотрел документы, меня, приказ, вернул все и козырнул. «Все хорошо, сэр, проезжайте». Кивнув, я взял обратно документы, но далеко убирать не стал. И не зря. Вскоре я подъехал к еще одному КПП, но уже побольше, почти у самого въезда в подземный комплекс. За КПП, кстати, находилась большая парковка, площадка, явно под парк, но бизонова, и небольшое здание. А потом еще КПП, видно было даже отсюда. Вновь проверка документов, и вновь меня пропустили. В папке была инструкция явно на тот случай, если я захочу припарковаться. Езжайте дальше, прямо на базу. Парковка для уже зарегистрированных автомобилей там. И вновь КПП, но за ним уже прямая дорога до подземной базы, въезд в которую был выполнен в виде огромной трубы. Если верить краткой исторической справке в документах, то раньше это место использовалось как ракетная база со всеми вытекающими, наверняка этот заезд использовался в том числе и для доставки ракет. В общем, проехав этот КПП и углубившись в недра подземной дороги, доехал до очередной стоянки, за которой был, вот же неожиданность, очередной КПП, но уже для пеших людей. Тут уже было все намного интереснее. Проверка по компьютеру пропусков, рентгеновский или какой другой сканер в виде арки, всякие детекторы, да и вояк в зеленом камуфляже было куда больше. Припарковавшись, двинулся к этому КПП. Стол, компьютер, рамки сканеров, группа бойцов, это все оказалось легко пройти, ведь документы есть, да и на мне самом ничего запретного нет. Вот с этого досмотрового пункта началась беготня по лабиринтам. Коридоры, переходы, люди в зеленой униформе, лифты, двери, двери, двери, серые бетонные стены с редкими указателями и черными змеями проводов, не менее серые стальные двери-переборки, железные лестницы. И эта вереница бесконечна, а разнообразие вносится лишь номерами уровней по возрастанию, и чем глубже под землю, тем больше цифра. Ну и прочие мелочи, типа сигнальных и охранных систем. Выдали мне, конечно, какого-то сержанта в сопровождении, но он молчит и ведет себя как образцовый военный низкого звания, повадки робота, голос громкий и четкий, лицо не обременено интеллектом, дабы не смущать своим разумением вышестоящих. Солдат сопроводил меня до кабинета генерала, постучал, открыл дверь и пропустил меня внутрь. Похоже, объявлять о моем прибытии не было необходимости. Несмотря на серые бетонные стены, кабинет выглядел достаточно уютно, но вместе с тем и официально. Массивный рабочий стол, большое и удобное коричневое кожаное кресло, шкаф с какими-то книгами, наградами и разными мелочами, таких деталей интерьера было много и все они были на своем месте. В кресле за столом сидел тот самый генерал Хаммонд, с которым мне уже довелось познакомиться, лысый немолодой мужчина в форменной голубой рубашке ВВС США, погонами и прочими знаками отличия. «Доброго дня, сэр», — поприветствовал я, подойдя ближе к столу. Генерал оторвал взгляд от документов и, бегло осмотрев меня, встал с кресла и протянул руку, а на его лице можно было прочитать любопытство. «Доброго, мистер Блэк, присаживайтесь». Мы пожали руки и сели за стол друг напротив друга. «Должен признаться», — начал генерал, сложив руки в замок, — «я был крайне удивлен приказу президента о вводе вас в проект «Звездных врат». Еще больше я был удивлен тому, что вы, волшебник». Скептицизм и любопытство читалось на лице Хаммонда. Я обвел взглядом вокруг, указав пальцем на свое ухо. «Никто ничего не услышит. Мне известно о степени секретности, но я, вы понимаете, склонен не верить в волшебство. Как и я был удивлен, генерал Хаммонд, в ходе одной из операций по ликвидации известной вам ячейки террористической группы мне довелось узнать о том, что человечество имеет доступ к межзвездным путешествиям. Мистер Блэк, вы должны понимать, что ваше досье пестрит как пробелами, так и внушительным для вашего возраста списком достижений и проведенных боевых операций, 18 лет, 16, 18 лишь для водительских прав международного образца. Я понимаю, генерал, подобное может вызвать множество вопросов и ни одного ответа. Позвольте ответить на все из них при знакомстве с командой. Насколько мне известно, меня приписали именно к команде, а вы можете разглашать подобное? Не совсем. Но если меня приписали к команде, я хочу, чтобы между нами не было подобных секретов. Как я понимаю, путешествие на ту сторону может представлять реальную опасность, а командир отряда должен знать, на что способны его подчиненные, и что от них можно ждать. Разумно. Кстати, раз мы заговорили непосредственно о назначении, как мне известно, у вас есть дом в Колорадо-Спрингс. Да, сэр. Прекрасно. Первое время у вас будет рабочий график, как у гражданского без приписки к отряду, с утра до вечера. Помимо прочего, вам желательно будет ознакомиться с материалами по проведенным операциям, чтобы быть в курсе происходящего. Это отлично. Генерал встал, и я последовал его примеру. Что же, отряд ЗВ-1 уже ждет нас в зале для брифинга. Мы с генералом покинули его кабинет и через 2 минуты пешего хода пришли в довольно просторный зал с большим столом, креслами, экраном и лестницей вниз. Через стекло с неизвестной мне топографической разметкой было видно смежное помещение. В одной из широких стен было окно из толстого, возможно бронированного, стекла, закрытое стальной перегородкой снаружи. За столом нас действительно ждали 4 человека в зеленых спецовках, 3 мужчины и женщина, и все-то знакомые лица, кроме одного. Тилк, рослый темнокожий мужик с суровым лицом и клеймом на лбу, вот что скрывала та шапка. Саманта Картер. Почему-то только сейчас я заметил в чертах ее лица что-то английское. Был тут и Джек, что при моем появлении состроил удивленное и недовольное выражение лица. 4-й член команды был довольно молод и обладал доверительной внешностью, а за очками прятался довольно умный взгляд голубых глаз. «Генерал Хаммонд», — заговорил Джек, и вся команда встала с кресел, приветствуя начальство. «Только не говорите мне, садитесь», — вместо ответа сказал Хаммонд и сам сел во главе стола. «Мистер Блэк», — Хаммонд указал рукой на свободное кресло рядом с Самантой, «и я быстро занял предложенное место. Спешу вас обрадовать», — серьезным тоном заговорил Хаммонд. «По приказу президента к вам присоединится Максимилиан Блэк, вы его знаете и уже с ним работали. Я не нахожу правильных слов, чтобы корректно его представить, потому мистер Блэк сделает это сам. И скажу сразу, приказ окончательный и обсуждению не подлежит. Мистер Блэк», я тут же встал из-за стола и взгляды всех присутствующих обратились ко мне. «Начну с важного. Информация, которую я скажу, секретней, чем ваш проект «Звездных врат». Генерал Хаммонд, можно обеспечить отсутствие слежения?» «Конечно», — генерал нажал кнопку на стоящем на столе устройстве, оказавшемся чем-то для связи. «Отключить фиксацию информации в зале для брифингов». Секунда, и из динамика устройства донеслось. «Выполнено», и на нем погасла лампа, а камеры по углам развернулись к стене и явно отключились, судя по огонькам. Без палочки я наколдовал невидимый купол заглушающих чар над столом. Так, на всякий случай, достав палочку из кобуры на предплечье, я сделал легкий пас с рукой и превратил стоящие на столе стаканы и графины в попугайчиков. «Я, волшебник, Макдаф разрешил, а мне нужно хотя бы немного доверия, ведь вскройся подобное на миссии, доверию не бывать». Только один из присутствующих остался спокоен, Тилк, он просто провожал взглядом прыгающих по столу попугайчиков. Остальные же выражали шок, неверие и удивление. Один из попугайчиков подобрался к Саманте, и та с большим интересом потрогала его рукой. «Невозможно», — она погладила попугайчика. «Ощущается как настоящий. тактильно, визуально. Этому должно быть какое-то логичное объяснение. Какая-то технология, иллюзия, брось, Картер, отмахнулся Джек, и не такое видали. Касательно объяснений, взгляды вновь обратились ко мне, хотя то и дело соскальзывали на резвящихся попугайчиков. Хоть это все и называется магией, но чуда здесь нет. Это следствие генетической, но возможно и не только, особенности, позволяющей генерировать и манипулировать особой энергией, а с ее помощью, всем вообще. Посредством этой энергии волшебник способен менять реальность. В той или иной форме волшебники существовали на протяжении всей истории человечества, но последние 300 с лишним лет мы находимся в самоизоляции от остального мира. «Получается», — заговорил мужик в очках, — «пока что мне не представлены, но смутно знакомы, многочисленные истории прошлого не являются выдумкой, хотя, в это трудно поверить. А чего тут верить?» — пожал плечами Джек. «Как по мне, так все очевидно. Я удивлен, Джек. Ты не веришь в некоторые технологии, их возможности и прочее, но веришь в волшебство? По-моему, тут все очевидно». Парень взмахнул палочкой, стаканы превратились в попугаев. «Вот, они прыгают. Этот прием называется трансфигурацией», — улыбнулся я. «Она бывает нескольких видов, от изменения формы, до полной реструктуризации на субатомном уровне. Однако, фактически, эти попугайчики не являются живыми, хоть и полностью копируют поведение живого оригинала так, как это вижу я сам». Я перехватил рукой одного из попугайчиков и сломал. Раздался звон стекла, а в руках у меня были две половинки попугайчика, вот только внутри они были из стекла. Невероятно, женщина подалась в мою сторону на своем кресле, чтобы подробнее изучить осколки, но те почти сразу превратились в осколки стакана. Детское баловство, школьная программа. О моем назначении. Кстати, о назначении, прервал всех названный Джеком и обратился к генералу. Мне категорически не нравится, что нашу слаженную команду хотят разбавить. Пусть будет волшебник, генерал. Группы ЗВ изначально являются четверками. Я не могу с этим ничего поделать, полковник Нилу. Приказ сверху. Да и нигде не регламентировано точное количество людей в группе. Джек, обратился я к моему, можно сказать, соседу. Я не военный, хоть и отношусь к военизированной структуре. Разреши без необходимости опускать звание, еще и субординации не будет. Страдальчески возвел очи к небу Джек, будто мне Даниэля мало было. Джек, продолжил я, мне самому не нравится это. Я привык работать один, и я тебе уже об этом говорил. Похоже, наше с вами начальство имеет свой взгляд на эти вопросы. Причины же моего назначения. Последнее время мое силовое подразделение расследовало деятельность радикальной преступной группы. В ходе поры последних операций открылись интересные факты. Я быстренько вспомнил отчеты, предоставленные Макдафом после моей операции в Лондоне. Только теперь, зная о звездных вратах, информация приобретает какой-то смысл, но из-за того, что в прошлой жизни я не увлекался этим сериалом и даже не посмотрел его полностью, смысл этот крайне размыт. Но я точно знаю, что связь есть. Вы знаете об этой организации, а недавняя наша совместная операция как раз подразумевала захват ее членов. Группа влиятельных волшебников и обычных людей собирала информацию и артефакты эпохи Древнего Египта и некоторых других стран сходного временного промежутка. Лично я считаю, пока что бездоказательно, что их интересовали звездные врата, технологии пришельцев, ну и магические знания той эпохи. Они считали, что все это взаимосвязано, как и массовое истребление волшебников в Древнем Египте. И более того, они даже до чего-то докопались и смогли связаться с какой-то сущностью, со сверкающими глазами и называющей себя Анубис. Мужик в очках хотел было задать какой-то вопрос, а сам выглядел так, словно только что получил озарение, но в итоге задумался и уставился в стол. Более того, я снял с плеча рюкзак, который, как мне кажется, уже прирос ко мне, достал оттуда загогулину и положил на стол перед всеми. Явный образец внеземных технологий, занятное оружие. Все посмотрели на Тилка, малоэмоциональное лицо которого выдавало узнавание. «Тилк», Джек повернулся в кресле к нему, «ты знаешь, что это за хреновина?» «Затник тел», спокойно ответил здоровяк. «Оружие Гаулдов было обнаружено мной», я перевел взгляд на генерала. «В ходе одной из операций явное беспокойство посетило всех в этом зале. Ниточки этого дела вывели меня на проект «Звездных врат». Магическое сообщество не особо интересуется делами обычных людей, и даже информация о подобном проекте особо не вызвала никакого энтузиазма, но в целях национальной безопасности за горой Шаен приглядывают и оперативники нашего отдела. Вы несколько раз упомянули отдел, подметил мужик в очках. Можно подробнее, названия вам ничего не скажут, да и не могу я рассказывать что-то касательно устройства нашего социума. Так дело не пойдет, возмутился Джек, но я его прервал. Вы военные, вам как никому другому известна концепция государственной тайны. Тайна, которую пытаешься выведать ты, мирового уровня. Я могу говорить о себе, чтобы не было недоверия, но не об остальном. Но общими словами без специфики, спецназ, следственный отдел и разведка в одном флаконе. Конкретно мое подразделение, специальный корпус тактических операций, «Спектр». Вам это ни о чем не говорит, но каждый из нас является самостоятельной единицей с полным карт-бланшем на любые действия и подотчетны только президенту. «Сколько тебе лет, парень?» 20. Джек смотрел на меня с каким-то непонятным недоверием. 16. Да что же это такое-то? Джек устало потер лицо. Не нужно предрассудков. Вы видели мою подготовку. Не уступает лучшим специалистам, смею надеяться, а наступательный потенциал как волшебника сравним с небольшой армией. Правда, вот конкретно с этим на других планетах могут быть проблемы. Сигнал тревоги вынудил нас прерваться. Позже закончим. Генерал Хаммонд поднялся с кресла, и все последовали его примеру. Нештатное прибытие, раздался женский голос в динамиках. Закрыть диафрагму. По лестнице мы спустились из зала в командный центр с кучей всякой электроники в стенах, шкафах и терминалами перед стеклом. За ним открывался вид на пусковую шахту. Вот только тут не было ракет. Ближе к дальней стене шахты находилось огромное кольцо из неизвестного материала. Оно состояло как бы из двух колец с какими-то треугольными светящимися элементами по периметру внешнего. На внутреннем же кольце находились символы, и само оно явно могло вращаться, но сейчас было неподвижно. Я успел увидеть словно светящуюся поверхность воды в кольце прежде, чем металлическая диафрагма сомкнулась на нем. Очень точно выполненная технология, должен отметить, крайне точная. Куда более занятным было то, что в магии я смутно ощущал какой-то отклик от этого кольца. Любопытно. Мы подошли к сотрудникам базы, что уже сидели за мониторами. Мы получаем сигнал, заговорил мужик за центральным монитором, стоило только нам подойти. Кто у нас там? Тут же поинтересовался генерал. На той стороне только 2-й и 7-й отряды ЗВ, сэр, отрапортовал оператор терминала. Мы, кстати, тоже должны были быть там, обратился ко мне стоящий рядом мужик в очках и протянул руку. Даниэль Джексон, археолог. Но вместо нас отправили другую команду, чтобы мы могли поприветствовать тебя. Приятно познакомиться, пожал я руку. Мне тоже. Очень хотелось бы расспросить тебя о культуре. Даниэль вспомнил, что здесь-то камеры активны, и опустил слово, традициях и прочим. Это очень интересно и наверняка увлекательно. Удивительно, ведь столько мифов ходит. Жаль, что секретно. Эта информация действительно крайне секретна, Даниэль. Но, думаю, ничего страшного не будет, если об этом поговорить. Под неразглашение, само собой, как-нибудь, когда-нибудь. Даниэль кивнул, слегка улыбнувшись, и поправил очки. Пока мы общались, оператор уже принял код одной из команд ЗВ и вывел на монитор изображение. Темное пепелище какое-то, лава и вообще, словно кадры из ада, Мерлин мне в свидетели. Мужик в сером костюме наподобие химзащиты, говорил о необходимости эвакуации для них и для найденных ими людей. Отряд медиков к вратам, скомандовал Хаммонд. Мистер Блэк, да, сэр, я распоряжусь, чтобы вам выдали материалы по прошлым операциям в целях ознакомления. Их доставят в комнату, выделенную вам. Номер 26/13. Понял, сэр. Сержант, генерал обратился к одному из смирно стоящих вояк в зеленой форме. Да, сэр. Проводите мистера Блэка до нужной комнаты. Есть. Я отправился за воякой, а вокруг уже началась суета. Как только мы оказались в коридорах, я сразу заметил группу медиков в халатах, носилки, просто солдат с оружием, и все бежали, как я понимаю, к вратам. Сюда, сэр, вояка привел меня к лестнице, и по ней мы поднялись на пару уровней. Коридоры, совсем как на базе нашего отдела, только по-другому. Сержант довел меня до двери, резко кивнул и отправился обратно. Комната выглядела более чем пригодной для жизни, и это была даже не комната, а небольшая квартирка со всем необходимым. Разве что не было тут индивидуальности, хоть бы кустик какой в горшке поставить, а так, кровать, рабочий стол, стул, шкафы. Вторая половина комнаты представляла собой небольшую гостиную с простыми, но явно удобными диванами и квадратным столом. Был индивидуальный полноценный санузел. Ну-с, главное сейчас, не забыть вернуться домой к вечеру, иначе Дельфина меня убьет. Часть 14.1. Примечание к части. Снес все мысли, наработки, идеи, все к черту. Взял и с нуля написал это за вечер. Целитель тоже в работе, кризис какой-то дебильный в голове. Приятного. Документы, отчеты, пестрые папки совершенно секретно, материалов было много, но и мои ментальные способности были не из слабых. Я сидел за столом в отведенных мне покоях, помещениях, как правильно называть эту квартиру на подземной базе. Но, думаю, название не имеет значения. Важнее то, сколько всего интересного встретили команды ЗВ, пока путешествовали туда-сюда через врата. Ну и нарвались, конечно, куда без этого. В моей памяти слишком мало знаний об этом сериале, я просто смотрел урывками пару серий, может быть 10 или 15. Отчеты помогли сориентироваться в ситуации. Отряды ЗВ довольно быстро нашли себе врага в лице расы, называющейся гаулды. Разумные паразиты, физиология которых похожа на червей. По сути своей, они тираны, за счет собственных знаний и технологий, равняющих себя с богами, и именно в образе богов, правящие захваченными мирами. Причем в большинстве своем эти миры находятся на положении рабов. Дело не в каком-то беспрекословном подчинении, или просто негуманном отношении, нет, хотя и это имеет место быть. Дело в том, что гаулды не развивают общество, захваченные миры, не проводят какие-то социальные политики. Они просто приходят в примитивные миры, говорят, мол, служи или сдохни. В первом варианте вся планета в итоге становится ресурсным придатком, а гаулды оставляют ровно столько средств к существованию общества, сколько нужно для того, чтобы продолжать работать, выживая. Никаких излишков, никакого развития, а порой и наоборот, уничтожение знаний и инфраструктуры, чтобы даже мысли о независимости не было. Также гаулды имеют в своем подчинении расу Джаффа. Если верить заключению медиков и ученых проекта, то они являются давным-давно отделившейся веткой человечества. Собственно, как и многие другие псевдорасы, которые видели отряды ЗВ. Вроде бы, гаулды раньше были на Земле, увозили людей, расселяли по мирам, и всякое подобное. Но Джаффа в этом плане уникальны, они чуть более совершенны обычных людей, и гаулды используют их как инкубаторы для своих личинок, подсаживают в брюшную полость. Причем подсаженный симбионт начинает заменять иммунитет, а точнее, у Джаффа его в принципе нет, не считая аналога вилочковой железы, отключающей к моменту физиологического созревания. Вот эти ребята тоже в рабстве у гаулдов и являются основой армии и прочих силовых структур. Это все мне было понятно из различных отчетов и прочих сведений. Не густо пока что, но и проект живет пока не так уж и долго, и уже нашли врагов галактического масштаба. Ну, эта Земля не видит их врагами. Для самих гаулдов это так, досадное недоразумение, даже недостойное внимания. Полагаю, наибольшее внимание наши привлекли со стороны Апофиса. Были отрядами ЗВ встречены и полноценно внеземные цивилизации. Нокс, например, или Асгард, хотя с последними пока толком ничего не ясно, и даже их облик неизвестен. Но они точно технологически развиты. Сам я их не помню, не было их, походу, в тех сериях, что я видел. Нокс, гуманоиды, точная физиология которых неизвестна. Причем очень похожи на людей, ростом чуть ниже, обладают высоким технологическим уровнем. В общем, как я понял, вся движуха только началась. Посмотрев на часы, немало удивился, изучение отчетов заняло прилично времени, и сейчас уже практически вечер. Сложив все как было, пошел доложиться генералу Хаммонду о том, что с изучением материалов справился. Генерала я нашел в зале для брифингов, собственно, как и остальную команду ЗВ-1. Они сидели за столом, обсуждая что-то. Нужно установить связь с другими мирами и узнать, готовы ли они предложить свою помощь и принять талланцев у себя. «Сэр», — кивнул я, зайдя. «Мистер Блэк», повернулся ко мне генерал и приглашающе указал рукой на свободное кресло за столом. Сев и приветственно кивнув остальным, повернулся к генералу. Изучение отчетов и информации по прошлым миссиям окончил. Хаммонд просто кивнул, а вот остальные, кроме Тилка, выглядели несколько удивленными, но их можно понять, материалов немало. Ясно. В таком случае, мистер Блэк, мистер Джексон ознакомит вас с текущей ситуацией, и, если у вас не будет каких-то конструктивных предложений, вы можете быть на сегодня свободны». «Ясно, сэр», — кивнул я. «Да, конечно», — также покивал Даниэль, поправив очки. «Итак», — Хаммонд обратился к остальным, — «пока мы устанавливаем контакт с другими дружественными мирами, я бы хотел, чтобы вы, капитан Картер, пообщались с одним из талланцев, Наримом». «М. Хорошо, сэр», — слегка замялась Саманта. «На этом все, свободны». Мы покинули зал для брифингов. Тилк отправился куда-то с недовольным Джеком, Саманта, в сторону зала, где разместили неких талланцев, а я с Даниэлем просто медленным шагом двигался по коридорам базы, и делать это, кстати, можно бесконечно, коридоры кольцевые. Было ли мне интересно, что это там такие за талланцы? Ну, только если совсем немного. Что же, Даниэль на секунду задумался, вложив руки в карманы. В общем, в ходе миссии на одну из планет, командой ЗВ были обнаружены несколько людей. Они находились в защитных костюмах в зоне вулканической активности и было решено их эвакуировать. «Да, похоже, именно этот момент я застал тогда». «А, да, точно», — кивнул Даниэль. «Талланцы куда более развиты технологически, чем мы. Они бы хотели добраться до своей новой планеты, но там нет звездных врат, а у нас нет кораблей. На данный момент мы пытаемся установить связь с дружественными мирами, чтобы просить их принять талланцев». «Ясно. А что сами талланцы? Как они вообще настроены к нам?» «И вы сказали людей». «Я бы сказал, что негативно», — без долгих раздумий ответил Даниэль. «Внешне они неотличимы от людей. Думаю, они и есть люди, как и многие другие в нашей галактике. Мы как раз подошли к лифту, охраняемому одним бойцом в зеленой форме и при оружии. Я нажал вызов, оставалось лишь дождаться. Технологии, они считают нас отсталыми, Макс. Можно же по имени?» «Конечно, Даниэль, отлично. Они считают нас примитивными, и это одна из причин, по которой они не хотят оставаться, контактировать и вообще, говорить лишний раз». Двери лифта открылись, и мы зашли внутрь. Я с вопросом посмотрел на Даниэля, но тот лишь безразлично пожал плечами. Вот я и нажал кнопку верхнего уровня, откуда можно попасть на парковку. «Мне известно», задумчиво начал я, «что дружественные вам миры еще более примитивны, чем наш». «Да, да, это так, если смотреть на технологии, но культура некоторых очень продвинута». «Допустим, но с чего вы взяли, что талланцы согласятся уходить в еще более примитивный мир? А разве есть выбор?» «Думаю, в любом случае нужно попробовать». Лифт поднялся на нужный мне уровень, и я попрощался с Даниэлем, который, судя по всему, отправился со мной лишь чтобы проводить. Миновав все контрольно-пропускные пункты и пройдя проверку на наличие вещей, недопустимых к выносу с базы, добрался до парковки и сел в Субурбан. Пора домой. Ведя авто по горной дороге, а потом и по городу, на который уже почти опустилась ночь, я размышлял об этих талланцах и том, что можно сделать. Я вообще ничего о них не помнил, а информации крайне мало. Но, как бы то ни было, я готов поспорить, что правительство попытается этих самых талланцев запрячь пахать на себя до самой смерти. Почему? Да просто потому, что они являются источником ценной информации, технологий, а на нашей планете гонка этих самых технологий не имеет конца и неважно, военные они или гражданские. Точнее, технологии так или иначе сначала становятся военными, и лишь потом гражданскими. Разве будет правительство заморачиваться о свободах и правах группы людей, а уж тем более пришельцев, когда на кону возможность получить такое превосходство? Конечно нет. С этими мыслями я добрался до дома, припарковался и вышел. Внутри горел свет. Вот и отлично. Зайдя на порог, сам себе ухмыльнулся, тут же сказав: «Я дома». На вешалке висело зимнее пальто Дельфины, и я пристроил свою курточку рядом. Дельфину я обнаружил на диване в зале. Она устало глядела на пламя в камине, попивала вино и, похоже, даже не переодевалась еще, так и оставаясь все в том же довольно длинном, но отнюдь не старомодном платье. Взглянув на меня, она улыбнулась, встала с дивана и, быстро оказавшись рядом, невесомо поцеловала. «Привет, голоден, чертовски». Пройдя в столовую, я увидел уже накрытый стол, и, конечно же, мы оба поспешили сесть. «Вижу, ты приняла уже аперитивчик». Немного, улыбнулась Дельфина. День был изматывающим. Мясное, много мясного, соусы и прекрасный гарнир, истину говорят те, кто считает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. причем именно к сердцу, а не другим органам. Ты же понимаешь, вновь улыбнулась Дельфина, поправив косу почти белых волос, что это не я готовила. Ужин шел своим чередом, и можно было поговорить. Я стараюсь не поддаваться стереотипам о том, что девушка должна уметь готовить, и более того, делать это. Прожевав кусочек мяса и насладившись вкусом, продолжил мысль. Но я совру, если скажу, что к подобному остался бы безразличен. Хм, Дельфина улыбнулась в ответ. Одна моя знакомая как-то сказала, что женщина должна уметь все, но не дай Мерлин, если придется все делать. В этом действительно есть смысл. После ужина мы просто сидели, допивали бутылочку вина с волшебных виноградников, и глядя друг на друга, явно думали о том, с чего начать разговор. Боюсь показаться шаблонным, но как прошел твой день? О, вся в заботах. Большая их часть, правда, пришлась на зачисление Ребекки в Ильвермарне, но мы справились. Хорошая новость. А твой? Дельфина чуть наклонила голову. Спорно. С одной стороны, я посмотрел на врата, ознакомился с прошлыми миссиями проекта. Вроде бы перспективы, необъятный космос по ту сторону, а вроде бы то же самое, что и тут, на Земле. В плане, плохая власть, тирания, рабство, власть сильных, смерти, войны, катастрофы. Потому мне это и не интересно особо, чуть повела плечами Дельфина. Все то же самое, только другая обертка. Хм, поудобнее откинувшись на спинку стула, я посмотрел на Дельфину, выражая интерес. Насколько я помню, мы хотели поговорить. Это так, но лучше перебраться на диван. За столом напротив друг друга мы сидим, как оппоненты. А ведь и вправду, мы действительно перебрались на диван к камину, в руках у Дельфины, словно по волшебству, оказался местный журнальчик обо всем и ни о чем. У меня, начал я разговор, есть вопрос, что дальше? Похоже, вопросы у нас одинаковые. Как ты видишь наше будущее? И видишь ли, хм, приобняв Дельфину, я задумался, глядя в камин. Ты не обидишься, если я скажу, что пока не вижу себя в браке. Ха-ха-ха, искренне рассмеялась она, и даже отложила журнальчик в сторону, пристроив свою голову у меня на плече. Я бы сильно удивилась, будь оно иначе. Я ведь тоже не девочка, замужество, пройденный этап, и далеко не самый приятный. А давай просто сами для себя ответим на вопрос, чего мы хотим в жизни, а там уже подумаем, как это все совместить. Рассудительно, кивнула она, начинай. Что же, я устроился поудобнее. Основной целью у меня всегда было саморазвитие, познание нового, какие-то открытия. Вот сейчас, например, передо мною перспектива узнать что-то новое о галактике, о технологиях столь сложных и невероятных, что их можно спутать с магией. Хочется, что говорится, обскакать весь белый свет, пока шило в жопе придает мне сил. Грубо, чуть качнула головой Дельфина, мягко приложив ладошкой по груди. Но объяснимо, надеюсь, с родом, пока что, вроде бы все нормально. Беллатрикс свалила в Азию, огнем и мечом добывать себе амнистию. Она взрослая девочка, пригляд за ней не нужен. Да и не слабачка, а избавившись от мании к темному лорду, теперь еще и не дура. Но приобрела манию к другому лорду, да, я не виноват, оно само так получилось. Расслабившись, я немного ослабил контроль над магией, давая ей свободно истекать в пространство, но не слишком, прилетят еще местные авроры, в панике тыкая палочками, будешь потом весь день доказывать, что не верблюд. Дельфину же, похоже, подобная насыщенность пространства моей магией более чем устраивала, она расслабилась и разве что не мурчала. А дальше, честно говоря, хочу увидеть все, что можно в галактике, изучить проблемы магии за пределами Земли, возможно, найти место, куда можно отправить всех недовольных соседством с неволшебниками. Но желательно это все делать в стандартном рабочем графике 5/2, с возможностью эти самые 2 дня возвращаться сюда, или в другой дом и проводить время с тобой. О, так мило. Вот эта вот ехидца в голосе сломала всю важность момента, но несмотря на слова, я улыбался. Дельфина повернула голову, глядя мне в глаза и также улыбаясь, чтобы не размяк. А ведь есть такое желание. Значит, хочешь путешествовать и открывать новое, но всегда возвращаясь в дом, где все хорошо, и где тебя ждут. Как-то так, пожалуй. А ты? Дельфина отвернулась к камину, устраиваясь поудобнее голову на моем плече. У меня все несколько непросто. Довольно долго я жила тем, чтобы получить статус грандмастера, получить допуск к знаниям, что доступны только им, и спасти сестру. Все остальное шло фоном. А потом свалились дела рода, замужество, дети. Учеников найти было сложно, не каждый хочет получать мастера в трех дисциплинах для мастера боевки. Да и сдюжит не каждый. А теперь как-то все резко кончилось. Цели выполнены, проблем почти нет, лишь немного дел рода. И чем ты хочешь заниматься? Ну, тяга к исследованиям магии никуда не делась. Думаю, как и ты, уделять дней 5 в неделю исследованиям, посещению гильдии и прочее. Мониторить новые работы и перспективные направления. А на выходных? Дельфина повернула голову, потянувшись ко мне. Ну, собственно, этот вопрос, похоже, решен. Утром, как порядочный и ответственный сотрудник, приоделся в свой крутой костюм с темно-зелеными оттенками, вряд ли когда-нибудь перестану радоваться этой одежде, и, пожелав хорошего дня Дельфине, также собравшийся по делам, отправился на базу в горе Шаен. Несмотря на раннее утро, на базе была суета, туда-сюда носились вояки в зеленой форме, а некоторые, уже бывшие в курсе о моем назначении, приветствовали, немного путаясь в том, как это делать, то ли руку к голове прикладывать, то ли гражданским кивком обойтись. Двигался я, как и положено по моему мнению, в залу для брифингов, раза 4 приложив пропуск к различным замкам и дверям, не забыв продемонстрировать он и еще и перед входом в командный пункт, я поднялся по лестнице и зашел в зал. Тут, за большим столом, во главе которого сидел генерал Хаммонд при полном параде, присутствовали Анил Лейкартер, одетые также в синюю форму ВВС США. Были здесь еще и пара представителей какой-то народности в странных длинных одеждах, явно традиционных, да и шляпки у них были непривычные. Среди них как-то даже затерялись Джексон и Тилк в обычной зеленой свободной форме, принятой у военных на этой базе. Но большее внимание мое привлек один светловолосый человек в футуристичном серебряном комбизе. Мистер Блэк, Хаммонд тут же поприветствовал меня и предложил занять одно из свободных мест. «Генерал», — кивнул я, принимая приглашение. «Господа, продолжайте», — генерал кивнул людям в длинных одеждах и благосклонно улыбнулся. «Мой господин Намак», — мягким, вежливым и дипломатичным тоном заговорил, судя по всему, главный среди двух этих людей. «Земля света, мир солнца и плодородия. Мы собираем богатый урожай, у нас много рыбы и дичи. Для нас честь принять ваш народ. Добро пожаловать на вашу планету». Ребята из командования завыкивали и улыбались так, словно одобряли успехи собственных детей, а я в свою очередь понял, что происходит, а главное, зачем. А маг, судя по всему, тот светловолосый немолодой человек в комбизе, с какой-то обреченностью взглянул на всех. «Вы не понимаете, кто мы такие?» Легкое напряжение мелькнуло между всеми, а стоявший за столом человек в длинных одеждах продолжил. «Мы знаем, что вы в беде, и вы среди тех, кто доказал нам дружбу. Этого достаточно». Амак покачал головой. «Вы упустили одну деталь», — привстав, Амак взглянул на генерала. «Его планета неприемлема. Эти люди еще примитивнее вас». Усмехнувшись от напряжения, повисшего в воздухе, я, словно ученик в школе, поднял руку. «Разрешите говорить, генерал?» Хаммонд, явно удрученный подобным раскладом, кивнул, а мужик в длинных одеждах сел за стол, оскорбленный в лучших чувствах и явно не понимающий, чем заслужил примитивный в свой адрес. «Разрешаю», — озвучил разрешение Хаммонд. «Как я понимаю, встав и оглядев присутствующих, сейчас вы подбираете мир для перемещения группы Сталлана. Верно мыслишь, парень?» — хмыкнул Джек. «Как я уже говорил, я просмотрел дела по всем миссиям ЗВ», — продолжил я, видя согласие с моими выводами в глазах собравшихся, и проигнорировав фразу Джека. «Среди них были материалы по расе, превосходящие нас на пару порядков». Взглянув на Амака, я добавил: «Да и вас, скорее всего, тоже». На лице Амака читалось сомнение, хотя правильнее сказать, абсолютное неверие в мои слова. «Ты о этих чудных и милых ребятах, Нокс?» — тут же уловил мою мысль Джек. «Однако, мистер Блэк», — вполне серьезно заговорил Хаммонд, — «раз вы читали материалы, то знаете о том, что Нокс заблокировали свои звездные врата, и связаться с ними мы не можем». «Знаю. Но раз наши гости», — я жестом указал на Амака, — «являются настолько продвинуты в технологиях, что даже говорить с нами не хотят, ради нашего же блага, разумеется, то я допускаю наличие у них устройства связи». «Полагаю, будь у них устройство связи», — заговорил Даниэль, поправив очки, — «они бы уже связались со своей новой планетой, чтобы там корабль отправили. Верно ведь?» «Допускаю», — улыбнулся я, — «что они сами не располагают нужным количеством кораблей, чтобы выдернуть ради полутора десятка человек один из них с орбитальной защиты новой, необустроенной колонии. Или, что более вероятно, ресурсы кораблей были пущены на благоустройство колонии в как можно более быстрые сроки». Взглянув на Амака с вопросом во взгляде, я увидел еле заметный согласный кивок. Опять же, сугубо моя догадка, но, видя внимание ко мне и моим словам со стороны присутствующих, продолжил я, опять же из уровня развития талланцев и банального здравого смысла, я уверен, что у их группы есть устройство связи. Может быть, оно недостаточно продвинуто для связи на больших расстояниях в реальном времени, но для отправки сигнала, вполне должно сойти. И откуда же, позволь узнать, Джек, как я понял, та еще заноза в заднице, а что самое коварное, командующая моей группой заноза в заднице, у тебя, парень, такие познания, как я понял, ты, несколько, в иной области эксперт, логика. Если раса самостоятельно и без использования сторонних источников знаний развилась до путешествий в космосе, вполне естественно разработать средства связи, способные покрывать большие расстояния в сжатые сроки. Мы, технически, вообще тоже можем путешествовать в космосе, вот только с нашим уровнем преодоления расстояний до ближайших звезд превратится в эпопею лет так в 100 как минимум. С такой логикой не поспоришь, решила заговорить Саманта, но следуя теории относительности, ничто не может двигаться быстрее скорости света. Это в пределах нашего уровня понимания, улыбнулся я, однако через звездные врата мы двигаемся быстрее, и хотя бы этот факт уже должен ставить некоторые постулаты под сомнение. Там совсем иной принцип, покачала головой Саманта, явно желая продолжить разговор, но нас прервал генерал Хаммонд. Попрошу оставить обсуждение технических нюансов на другое время. Генерал перевел взгляд на Амака. «Уважаемый Амак, вы располагаете средством для отправки сообщения?» Амак ответил не сразу. «Мы располагаем таковым, и мы сможем отправить сообщение, если у вас есть адрес планеты Нокс». В таком случае, Хаммонд встал из-за стола, а мы последовали примеру. «Отряду ЗВ-1 я поручаю решить эту задачу. Обеспечьте Амака и его людей необходимыми средствами и информацией». Собрание на этом, можно сказать, было окончено. Генерал остался побеседовать с представителями еще более примитивного мира о каких-то своих делах, а мы в полном составе отправились помогать Амаку. Мне, честно сказать, эти ребята были не особо интересны, но посмотреть на процесс – уже другое дело. Тилк и Джек отправились по своим делам, и в итоге я с Самантой и Даниэлем организовывали процесс с отправки сигнала. «У вас есть координаты?» – спросил Амак, пока мы шли по коридорам к залу, где разместили талланцев. «Вам больше ничего не нужно?» – удивилась Саманта. «Достаточно будет лишь координат в системе адресации звездных врат. Нужно посмотреть в материалах», – начал было Даниэль, но я его прервал. «Не нужно. Я помню их наизусть». «Неужели?» – удивилась Саманта. «Я вообще талантлив». Улыбка не могла не появиться на моем лице. «А у вас есть бумажка? Тебе она нужна?» – удивился Даниэль. «Мы завернули за один из многочисленных углов в этих бесконечных коридорах и дошли до нужного зала, охраняемого двумя бойцами. В зале стояли двухэтажные койки, ширмы, тумбы для личных вещей, казарма, в общем. Но стоит ли ожидать иного от военного объекта, где личные апартаменты лишь у офицерского состава и гражданских экспертов? В зале было довольно много людей в серебристых комбизах. Мой взгляд тут же приметил разницу между ними, половина имела военную выправку. Какими бы технологиями они ни обладали, зазвучал в голове голос Равины. Но без военных никуда. Такова жизнь, что поделать. То, что я могу делать невероятные и противоречивые по многим понятиям вещи, отвечал я на вопрос Даниэля, еще не значит, что я собираюсь делать это постоянно. Мне просто было интересно. А вообще, Даниэль пошарил по карманам. У меня всегда есть бумага и ручка. Вдруг нужно срочно будет сделать какую-то запись? На миссиях ты в карманах это не носишь, улыбнулась Саманта. Там все в рюкзаках. Правда, Даниэль поправил очки, рюкзак вечно куда-то девается. Приняв из рук Даниэля ручку и лист бумаги, я прислонил его к стене и быстро написал адрес мира Нокс из отчетов по этой миссии. Вот, передал я листок Амаку. Порядок набора слева направо. Амак посмотрел адрес. Нам нужно на вершину горы. Тогда, я протянул ему руку. Я могу вас туда перенести. Столько скепсиса и сомнений было во взгляде Амака, а вот Саманта удивилась. Вы и такое можете? Мы можем намного больше. Что вы имеете в виду? Амак посмотрел на нас. Вы не раз называли нас примитивными, начал говорить Даниэль, привлекая к себе внимание. Но вас, думаю, удивят возможности некоторых из наших представителей. Ментальные. По лицу Амака я понял одно, вызов принят. Он протянул руку, взял мою. С непривычки подташнивает, улыбнулся я и отпарировал нас на вершину горы. Видел это место на подъездах к базе и запомнил. Спасибо всем моим навыкам за это. Да-да, сугубо только им. Внезапно для себя оказавшись на утреннем солнце, практически на вершине горы среди камней и редких растений, кустов и прочего, Амак отпустил мою руку и оперся о колени, пытался отдышаться. Неплохо для первого раза, улыбнулся я. Обычно у неподготовленного это заканчивается прилюдной демонстрацией своего начавшего усваиваться завтрака или обеда. Но это нюансы. Занятная технология. Амак очень быстро пришел в себя, снял с руки небольшое устройство и начал что-то на нем набирать. Это не технология, покачал я головой. Мои личные умения. Хотя, уверен, со временем будут на научной основе изучены и поняты принципы подобных манипуляций. Амак взглянул на миг на меня, пытаясь увидеть что-то в моем лице, но ничего, видать, не нашел. Он активировал эту свою приблуду, и та словно бы начала собирать свет, а потом отправила сгусток в небо. Будем надеяться, я провожал взглядом сгусток света, не особо-то и хорошо видимый в светлом небе, что наксы смогут принять ваш сигнал. Потому что других вариантов у нас нет, а зная свой народ и особенно верхушку власти, могу гарантировать, приказ о вашем перемещении в какие-нибудь застенки либо готовится, либо уже есть. Все-таки вы слишком примитивны. Да разве я спорю? Наш примитивизм и агрессия ко всем подряд находятся в удивительном балансе с любовью и милосердием к этим же всем. Наверное, потому мы еще и не самоуничтожились. Вы не очень-то хорошего мнения о своем собственном виде. На это я лишь пожал плечами, а когда Амак забрал устройство, перенес нас обратно в казармы талланцев. Саманта и Даниэль ждали нас там, пытаясь объяснить другим людям в серебряных комбизах, что ничего страшного не произошло. Вопрос решен, сигнал отправлен, улыбнулся я, мельком взглянув на Амака, почти незаметно перенесшего вторую аппарацию. Остается ждать. И вот еще, взглянув на Даниэля, я ухмыльнулся. Сопровождать наших инопланетных друзей лучше тебе. Я? Почему? Так ты же гражданский. Если что, тебя ни под что не подпишешь. Ты думаешь, что генерал Хаммонд отдаст какой-нибудь приказ о задержании талланцев? Удивилась Саманта, явно желая рассказать мне о степени моей неправоты. К сожалению, он, как и все военные, в определенной мере подневольный. Если придет приказ сверху, ему придется. Лучше обезопасить нас заранее. Пожелав всем хорошего дня, я отправился в выделенные мне апартаменты, чтобы изучить что-нибудь из необязательных материалов. Таких у меня еще коробка осталась, большая такая. Но только я устроился поудобнее и приступил к не очень увлекательному, но нужному чтению, как по базе разнесся сигнал сирены, а дежурный объявил о незапланированном прибытии. Красные огни на стенах, звук тревоги, суета персонала – все это стимулировало выход организма на максимальную готовность на одних лишь инстинктах. В зале управления уже собралось командование и какой-то новый невысокий брюнет в костюме ВВС и с погонами полковника. Смотровое окно было открыто. Почему заслонка не отвечает? Хаммонд командовал парадом. «Не могу знать, сэр», — ответил один из операторов за пультом управления. «На вратах набирается адрес. Новое действующее лицо, полковник, резко оказался у одного из микрофонов. Даниэль Джексон, немедленно прекратите это. У меня приказ президента и совета об изъятии этих пришельцев. Подчинитесь, или пойдете под трибунал». «Ну, это вряд ли, Мэйборн», — хмыкнул Джек, уже успевший переодеться в свободные зеленые одежды. «Он гражданский. Я же просто стоял и наблюдал за всем этим забавным абсурдом». Названный Мэйборном злился, остальные просто смотрели. Вот врата активировались, в них появилась иллюзия водной глади, а через миг оттуда вышла невысокая девушка в длинных лиловых одеждах, а в волосах ее, казалось, застряло перекати поле. Начались беседы о том, что мы, мол, все еще юные и прочее, подоспели солдаты, оцепили все и нацелили свои винтовки на всех. «Стоять!» — орал Мэйборн на пришельцев, волей мелкой девушки, ставшие невидимыми. Огонь! Бац! И оружие исчезло, а я в этот момент изрядно удивился, так как почувствовал что-то похожее на магию, но совсем другое. Чуешь? Круто, правда? Ты, дорогая Равина, интеллект высокого уровня, и при этом оперируешь такими терминами, ну уж извини, у тебя в голове других нет. В общем, девушка сделала всех талланцев невидимыми, заставила исчезнуть оружие в руках людей, причем именно исчезнуть, а не просто сделала его невидимым, и все они прошли через открывшиеся по воле девушки врата. Она просто захотела, и открыла проход через врата, требующие огромное количество энергии, и набор адреса, и вообще. Результат происшествия следующий. Названный Мэйборном ходил и злился, потребовал аудиенции с генералом Хаммондом и возможность воспользоваться его красным телефоном, прямой канал с президентом. Что касается остальных, ну, а что тут поделаешь? За доктора Джексона, как я понял, так или иначе впрягутся высшие чины и прочие, да и заменить-то его особо некем, а остальные военные следовали приказам, просто оказались неспособны что-то сделать. Следовали они им, конечно, так себе, медленно очень, видать генерал что-то дошепнул на ухо главным в отрядах и подразделениях. Почему я уверен, что генерал такое мог провернуть, оттягивая исполнение приказов Мэйборна? Я примерно понял, что это за человек, да и его приказы, его действия, решения, все отражено в рапортах. Это, прям, свой мужик. Подойдя к Джеку, который вместе с Тилком спешил в столовую за плотным перекусом, дабы стресс заесть, я пошел рядом с ними. Занятно получилось, констатировал я факт. Обожаю этих ребят, ухмыльнулся Джек. И часто у вас такое вот происходит, что, распереживался. Не переживай, парень, спокойной жизни ты тут не увидишь. Все так плохо, все просто великолепно. Тилк взглянул на меня и выгнул одну бровь, взглянул на Джека, снова на меня, ловко разминулся со спешащим по своим делам солдатом и просто медленно кивнул. Действительно, прекрасно. Скорее бы уже самому куда-нибудь отправиться и проверить пару магических трюков. Я даже уже придумал, что именно захочу проверять. Например, протеевы чары. Будет ли связь между двумя объектами в разных углах галактики, и будет ли задержка при передаче данных. И таких экспериментов у меня куча. И у меня пара идей есть. Эх, жизнь прекрасна.